из Шлиссельбургского заключения. Он догадывался, что означает предписание о его освобождении. Свадьба Петра II с княжной Марией свершилась. Утром 11 сентября он выехал на большую, иначе Невскую, перспективу. Вдоль домов собирались явно ожидавшие кого-то толпы зевак. Значит, пока не кончили. Что ж, Меньшиков верен себе, любит он торжества многодневные. «Кого ждут?» — на всякий случай спросил мастерового в закопченном фартуке. «Меньших, господин офицер». Так и есть. В тюрьме князь Федор не брился, он оброс рыжеватой бородкой и потому считал неприличным одевать в дорогу преображенский мундир. Тем не менее, его признают офицером, а наблюдателен этот простолюдин. «Почем знаю, что я офицер?» «Посадка военная, голос уверенный. У чиновников такого не бывает, они боль кричат. На его поглядеть приехали, ваше благородие». «На кого?» «Да я ж баял, на Меньшика». Вторичное упоминание имени могущественного губернатора без титула «князь», да в разговоре с офицером, насторожило князя Федора. Он слез с коня, встал рядом с мастеровым. «Здесь князь проедет?» «Вести им и другой дороги нет». «А вы не знаете, боярин, он сослан, али как?» «Не знаю». Федор сам удивился ровности своего голоса. Внутри все, казалось, оборвалось. «Ведь никто не знает. Вот бесы как скрывают. Одни бавят, что прямо в ссылку, другие, что прощен, только сам решил уехать по-доброму». «А что уезжает, это-то верно?» «Третий день, почитай, вокруг дворца губернаторского нет караулов. Карет туда не ездят, будто все вымерло. Как же неверно! 25 годов городом владал, что сам государь. Пора и край чуять. По реке-то Эван тронулись». Действительно, с Васильевского острова Неву пересекала известная всей столице баржа, красная с обивкой зеленого бархата. «Что делать? Можно новости узнать в доме у батюшки, но ежели мастеровой говорит правду, и Меньшиков точно покидает город, он еще может увидеть Марию, и Бог знает, когда они теперь сызнова увидятся». Федор колебался. Тем временем баржа успела пристать к левому берегу, и от пирса по Невской перспективе двинулась процессия. Да, Меньшиков, конечно, уезжал. Он покидал столицу не как опальный министр, но как знатный вельможа, решивший под старость лет отдохнуть от государственных трудов в благоприобретенном имении. Впереди мчались личные скороходы светлейшего, за ними верхами следовал оркестр, исполнявший печальный марш. За оркестром тоже верхами пажи князя, а уже потом следовала карета, напоминавшая по форме развернутый веер на низких колесах, с золотым княжеским гербом на дверцах, с золоченой княжеской короной на империале. 6 лошадей в малиновом уборе цугом передвигали карету по перспективе, а с боков их окружали камер-лакеи князя. За первой каретой ехала вторая с Сашурой и его любимцем карликом, за ней третья с Дарьей Михайловной, ее сестрой, за ней четвертая с дочерьми Меньшикова и их камеристками, за ними, сколько хватал глаз, растянулся громадный обоз. 16 колясок, 5 берлин, 11 фургонов и колымак громыхали по булыжникам. 127 человек прислуги взял с собой Меньшиков, покидая столицу. С ним ехали берейтеры, повара, мундшенки, певчие, гайдуки, ступники, шорники, гребцы, приказчики, сапожники — ну и, конечно, конюши, много-много конюшек.